как казанки в кону. А ну, сколько сшибешь одним махом? Какой у него мах? Он на ногах не стоит. Задницей может еще раздавить. Я не стою на ногах, я. Держите его, а то он морду об казанцы разобьет. Кому в морду? Мне, да я вас, что кулак чешется. Ты вон об горшки его, об горшки. Расшибу, трах. Так вот отгуляли свадьбу. И уехал он, как в песне той поется. Нам должно с тобой расстаться. 2 года на пароходах, да 4 на войне. Она уж и забывать его стала. Ну что ж, в любви не повезло, в деле свое возьму. Перед самой войной прислал он ей денег, 170 рублей. Она и пустила их в дело. За 15 рублей место купила на Тихановском базаре, полог деревянный. В Москву съездила за товаром, 2 саквояжа мелочи привезла, чулки да блузки да платки, но больше все шарфы газовые. Как развесила их на полке, голубые да зеленые да желтые, на ветру вьются, как воздушные шары, того и гляди улетят, куда тут? Полбазара на поглядку сбежалась. Нет, она колдунья. Смотри, к ней толпой валят покупатели. Это... их шишиги толкают, ей-богу, правда. Вот бочежина. Из галантереи мелочь серебряная хорошо шла. Брошки, перстеньки, сережки. Особенно крестики брали. Война. Ну и пугачи с пробками. Бывало, не успеет Вагишева путем въехать, как ее окружат татарчата. Пробкам есть? Есть, есть. Тысячами продавала. Пальба по базару пойдет, как на охоте. Свекровь видит, вольную взяла баба. Ну, к ней. Деньги с выручки в семью. Нет, шалишь, я и так за 2 мужиков ургучу. Митревна каждое лето брюхата. Это сноха старшая. Она и в войну ухитрялась родить, к мужу ездила. Он на интендантских складах служил. А Настенку, вторую сноху, чахотка бьет. Кто пашет, кто косит, кто стога мечет? Я. Так вам еще и деньги мои подай, дудки. Дураков нет. Надежда упряма, но свекровь хитра. Ладно, девка, торгуй, если оборот умеешь держать. Только возьми меня в пай. Давай. Поехали они в Пугасово на 2 подводах. Купили 2 бочки рыбы мороженой. Судак, лещ, сазан. Свекровь встретила на станции Тихановского трактирщика. Напилась в чайной водочке. Ты, эта девка, поезжай с Авдюшкой. А я тут шерсть приглядела. Глаза черные так и бегают. Ну, цыганка. Я это... с трактирщиком ладиться буду. Какое там ладиться? Не успела Надежда лошадей покормить, как свекровь с трактирщиком в санках домой укатила. Ну, поехали они с рыбой на ночь глядя. Дорога дальняя, 30 верст, да раскат за раскатом. Авдей парень неуклюжий, сырой. 16 лет, а он лошадь запрячь путем не умеет. Вперед его пустишь, дорогу путает. Сзади оставишь, в ухабы заваливается. Постоянно останавливать приходится, бежать к нему, сани оправлять. Под Любишином загнал в такой раскат, что и сани опрокинулись, и лошадь из оглоблей вывернула. Она к саням подбежала, уперлась в бочку. Да разве ей поднять? В бочке пудов 20. Авдей кричит. На вот веревку, держи концы. Я захлестну ее за головашки саней, да бочку буду поддерживать. А ты привяжи за лошадь и выводи ее на дорогу. Сопит. И что-то подозрительно долго привязать не может. Ты за что привязываешь веревку-то? За шею. Ты что, очумел, черт сопатый? Ты лошадь задушишь? А за чего же привязывать? За хомут, дурак, за гужи.